Глава 20. Путь к Серой занял совсем немного времени. Маркер корабля находился всего в 3 с небольшим тысячах световых лет от звезды. Буря, стихшая в полном соответствии со словами 2-7, хоть и оставила небольшое волнение пространства, но Игорю, примотавшему себя к креслу новыми ремнями, эти следы грозной стихии даже понравились. Уютно устроившись в кресле и укрытый теплым пледом, на нем настояла Ралаша, он полудремал, полубодрствовал, потягивая горячий отвар трав с труднопроизносимым названием, который должен был благотворно сказаться на его психическом состоянии, подготавливая разум к новым испытаниям. Отголоски бури, все же встретившиеся им на пути, несмотря на все старания 2-7, вызвали лишь слабое покачивание капитанского кресла, отчего Игорь, и так едва балансировавший на грани сна и реальности, начал похрапывать, вызвав на лице наблюдавшей за ним Ралаши довольную улыбку. Как было сказано выше, сам переход много времени не занял. Согласно первоначальному плану 2-7, они должны были прибыть к первому быку моста аккурат в тот момент, когда стакан капитана покажет дно, но, слыша похрапывание человека, интеллект изменил свои намерения. «Мы в 60 минутах от точки назначения, хозяин!» — подал он голос, когда Игорь принялся тереть глаза кулаками. «Световых, разумеется. Готов совершить переход по вашей команде». «Уже на месте?» Выбравшись из кресла, ремни, до того державшие его тело в своих мягких объятиях, спешно исчезли из виду. Маслов встал и, покряхтывая от удовольствия, стал разминаться. «Быстро. Я вроде только глаза прикрыл, а ты раз и на месте». «Я старался, господин», — вежливо опуская почти часовую задержку ради сна хозяина, произнес 2-7. «Жду вашего приказа на движение, если вы, конечно, готовы». «Ну как тебе сказать?» — потянулся Игорь. «Я бы сначала перекусил, потом...» «А потом ты бы опять спать завалился». Исчезнувшая на время его сна Ралаша возникла прямо перед ним. «Хватит отлынивать. Скопление в опасности, а он храпит». «Вот что ты сразу?» Отмахнувшись, Игорь вернулся в кресло, где, приняв соответствующую моменту горделивую позу, показал рукой на центр экрана. «Вперед, 2-7! Пора посмотреть, что за быка пращуры энфов сотворили!» Рисунок звездного неба на миг помутнел, и Игорь, продолжая величественно указывать рукой в пустоту, поморщился. Стоявшая рядом женщина во весь голос смеялась над ним, низводя в ноль всю торжественность момента. Серая звезда почти идеально соответствовала своему названию. Но подтвердить этот факт Игорю удалось далеко не сразу. Поначалу, когда легкое мерцание экрана сошло на нет, он решил, что 2-7 ошибся. Или, что много хуже, в системах корабля появился новый сбой. Экран был полностью черен. Выждав для приличия десяток секунд и убедившись, что перед ним не проявилось и одной, самой захудалой звездочки, Игорь осторожно кашлянул, стараясь придать этому нехитрому звуку вопросительные интонации. Не сработало. Причем это «не сработало» касалось сразу двух моментов. 2-7 продолжал молчать, а звезды, прятавшиеся в темноте, не поспешили выглянуть из складок пространства, заинтересовавшись новым звуком. Вытянув руку, Игорь покрутил пальцем в направлении черного окна. «2-7, а мы, собственно, где?» «На месте, капитан, точно там, где и планировалось». «А ты уверен?» «Может...» «Ну, я только предполагаю, но, может, ты ошибся?» «Перепроверяю. Беру пеленги на маяки. Нет, хозяин, все верно. Мы точно посреди между серой звездой и первым быком. Погрешность вывода маркера составила всего несколько километров». «Несколько км?» Встав, Игорь подошел к экрану. «И ты это называешь точностью?» «А чем ты недоволен?» Вставшая рядом с ним Ралаша, скользнув взглядом по черноте снаружи, пожала плечами. «Последний переход был на 7 с лишним сотен световых лет. При таких масштабах», — покачала она головой, — «несколько километров — это вообще ни о чем». «Может, и ни о чем», — буркнул, не собираясь сдаваться, Маслов и дернул головой в сторону экрана. «Ну вот я вижу... Черт! Да я вообще ничего не вижу. Где все? Звезды, туманности, серое. Где все это? Центр опять же. Его с кольца было видно, а здесь нет». «И ты из-за этого злишься? Вот уж нашел причину. 2-7, провела она рукой над экраном. «Дай нашему страдальцу вид на серую, пусть успокоится». «Разворачиваю камеры», — откликнулся тот, и прямо посреди черного поля возникло что-то маленькое, округлое и бледное. «Даю увеличение!» Непонятный объект напрыгнул на зрителей, но Игорь, ожидавший чего-то подобного, даже не вздрогнул, чем вызвал одобрительный кивок напарницы. «Вот, любуйся!» Отступив в сторону, она указала на серый шар. «Вы же хотели звезду, капитан? Получите!» «И распишитесь!» Пробормотал он, разглядывая редкое образование. Осиное гнездо, скрещенное с Юпитером, не богом, а планетой, вот на что походило это светило. От первого был взят цвет, а от второго – знаменитые атмосферные реки этого газового гиганта, хорошо заметные на спутниковых фотографиях. Если кратно, то эту звезду можно было охарактеризовать как нечто серое, слабо светящееся и текучее. «Я ее себе как-то по-другому представлял», – пошевелил Игорь пальцами подле изображения. «Не знаю, серьезнее, что ли? Она же источник питания моста, так где протуберанцы, ярость энергий? Где все это?» «У меня сомнения», — повернулся он к Ралаше. «Что это вообще что-то может? Несерьезно как-то?» 2-7, обратилась она к кораблю, не сводя взгляда с Маслова. «Наш капитан не уверен в серой. Ну так покажи нам ее как есть, без прикрас». «Исполняю», — послышался тонкий голосок, и экран вновь стал черным. «Вот так серая выглядит из нашей точки», прокомментировал он отсутствие какого-либо изображения. «Вот так, если мы применим фильтры. Начну с инфракрасного». В черноте заполыхал крупный багровый шар, окруженный россыпью тусклых угольков. «Эти мелкие, ну, те, что едва тлеют», показал на один из угольков рукой Игорь. «Звезды? Те самые, что энфы на мост пустили». «Именно так, господин. Но прошу внимания на экран. Сейчас будет вид через гравитационную составляющую». Багровый шар принялся стремительно наливаться светом, одновременно выбрасывая в стороны ослепительно белые лучи. Проследив за их бегом, Игорь с удивлением обнаружил цель их полета. Тусклые огоньки разграбленных звезд набирали яркость, стоило только такому лучу коснуться их поверхности. «Как видишь», — провела Ралаша рукой по ставшему похожим на сеть экрану, «серая не только дает энергию, она еще и подпитывает ею балансирующие на грани коллапса звезды». «Удерживает в равновесии», — кивнул Маслов. «А что будет, когда мы энергию отберем?» «Ничего хорошего, господин», — подал голос 2-7. «Вот результаты расчетов». Лучи, питавшие тусклые угольки звезд, погасли, и те, мгновенно уловив исчезновение кормящей их руки, немедленно пришли в движение. Некоторые, таких было меньшинство, просто тихо уснули, истлев до конца. Другие, их было примерно половина от оставшихся, повторили путь первых, разве что предпочтя тихой смерти прощальную вспышку всех оставшихся сил. Коварнее всех оказались третьи. Проглотив выплеснутую своими товарищами энергию, они принялись расти в размерах, ни на йоту не повышая градус своего свечения. Казалось, что они будут расти бесконечно, пока не столкнутся, не слипнутся своими боками, формируя мегазвезду, претендующую на абсолютное господство в кольце. Этого не произошло. Распухнув до размеров средней системы, на миг замерев, шары разом задрожали. По их и без того тусклым бокам пробежали, змеясь, разводы трещин, и еще несколько секунд спустя гиганты дружно опали, не оставив после себя и малейшего следа. «И где они?» — покрутил пальцем перед вновь ставшим черным, без малейшей искорки, экраном Игорь. «Что, вот просто лопнули и все? А как же катастрофа? Энфы же целый катаклизм обещали». «Повторяю модель в масштабе кольца», — пискнул 2-7, и на экране появилось сплетенное из множества точек кольцо. Поначалу ничего не происходило. Потом, в том районе, где находилась серая, вспыхнула и быстро погасла целая пригоршня ярких точек. Стоило только Игорю проморгаться, как выступ, кинжалом нацеленный на центр, покраснел, стал бордовым и, хоп, налился чернотой, пропадая из виду. Еще несколько секунд ничего не происходило, а затем по светлой части кольца поползли тонкие нити тьмы. Картинка увеличилась, и перед Игорем предстал вид на участок скопления, если так можно выразиться, с высоты птичьего полета. Ему было хорошо видно, как тонкие, черные даже на черноте пространства потоки вытекают из ставшего угольно-непроницаемым кинжала. Стоило такой нити коснуться звезды, как та, словно пойманная в паутину муха, начинала трепетать, постепенно снижая свою яркость, постепенно растворяясь в обступившей ее темноте. Не прошло и минуты, как здоровенный кусок звездного пространства погрузился в сумрак, где едва-едва теплились крохотные огоньки чудом уцелевших светил. Камера отодвинулась, давая вид на все кольцо. Игорь тихонько вздохнул, представляя, что именно он сейчас увидит. Точно так все и произошло. Заливавшие кольцо потоки тьмы быстро погасили собой свечение звезд, и Маслов уже хотел было отвернуться от экрана, ожидая, что шоу на этом и закончится. Но тут картинка снова пришла в движение. По черной массе, неровным и разлохмаченным ободом окружавшей ярко горевший центр, пробежали всполохи молний. Наблюдая, как их ломанные тела, одним росчерком перекрывавшие десятки тысяч световых лет, то сливаются вместе, то разбегаются, Игорь невольно передернул плечами, поражаясь мощи природы. Недолго длился их ослепительный танец. Росшая быстрее других молния, чье тело не спешило исчезать из виду, принялась поглощать своих меньших собратьев, вливая их силы в себя. Вот она перечеркнула собой треть кольца, вот уже половину. Прошло совсем немного времени, и молния, уподобившись кусающей себя за хвост змее, замкнулась сама на себя, залив черноту бывшего кольцевого скопления ярким бело-синим светом. Вспышка, произошедшая сразу после этого, ослепила Игоря, несмотря на все старания 2.7, притушившего фильтрами им же и созданную проекцию. «Ничего себе!» — размазывая по щекам невольно выступившие слезы. «Вы тут намоделировали! Если так и по-настоящему жахнет, то я за свою галактику опасаюсь!» «Чего это?» Проявившаяся рядом Ралаша показала рукой на стража, державшего в тонких щупальцах сразу несколько платков. «До земли только свет дойдет. Все опасное успеет раз 10 рассеяться. Подумаешь, новая звезда на небосклоне объявится. Да пару-тройку ночей светло будет. Не вымрите, уверяю тебя». «Да я не об этом». Вытерев лицо белой тряпицей, Игорь сунул ее за пояс. «У нас такое уже было. Почти 2000 лет назад». «Ну и? Не околели же?» «Мы нет. Но тогда новая религия родилась. И крови она, то есть ее последователи, пролили, ой-ой-ой, сколько. Так что еще одной новой мы не потянем». «Возродим старую?» — тряхнула она волосами и гордо выпрямилась. «Али ты забыл, смертный, кто я?» «Вот только этого нам не хватало. Может, не надо, а, Ралаш?» «Простите, господин», — подал голос 2.7, недовольный, что его труды остались без должного внимания. «Я остановил моделирование, но если вы позволите, продолжу». «Да-да, конечно», — закивал Игорь и подмигнул Ралаше, показавший ему в ответ язык. «Извини, что отвлекся. Запускай». Тело молнии вновь ожило. По ней забегали, выплескиваясь в пространство, короткие ветки разрядов. Картинка повернулась. Теперь перед Игорем появился перечеркнутый яркой линией центр. Тонкие ветви, выброшенные в сторону, поднялись вверх, сплелись, создав нечто вроде ажурного купола над центральным скоплением, который немедленно запульсировал от напора наполнявших его энергией. Картинка вновь изменила положение, позволяя взглянуть на происходящее со стороны. Маслову было хорошо видно, как тускнеющее прямо на глазах кольцо перекачивает себя в верхушку сплетенного купола. Как вспышки, разгоравшиеся там одна за одной, начинают высвечивать контур чего-то нового, округлого и огромного, своими габаритами соперничающего с самим центром. Секунда, другая, и вспышки пропали из виду, растворяясь на фоне циклопических размеров звезды, соперничавшей своими размерами с центром. Их мирное соседство продержалось недолго. Не прошло и половины минуты, как из звездного скопления вытянулась тонкая нить систем, привлеченная гравитационной мощью новоявленного властелина пространства. «Дальнейшее развитие ситуации мало интересно», — произнес 2.7, и картинка замерла. «Поглотив центр, звезда взорвется, и из ее тела будет сформировано новое кольцевое скопление». «С новым центром на ее месте?» «Именно так, хозяин. Круг замкнется, и здесь, в этой области пространства, возникнет новое кольцо с новыми планетами и формами жизни. Примерно через несколько миллиардов лет, разумеется». «А вот это, черная хрень», — пошевелил в воздухе пальцем Игорь. Нет, по-другому спрошу. Звезды, взрываться и вся эта чехарда, она же сразу после того, как мы мост активируем, начнется. Относительно чего оценивать, господин? По звездным меркам немедленно. Но если судить по часам обычного разумного, то пройдет не менее сотни лет, прежде чем настанет критический момент. То есть сначала наши вирусы все здесь сожрут, а уж потом эта чернота полезет. Кстати, а что это такое? То, черное, расползающееся. В плане очередности событий вы правы, хозяин. Все будет именно так. Сначала все здесь убьет вирус, а после и он падет жертвой темной энергии. Той самой. 2-7 подобострастно хихикнул. Что вы так метко назвали черной хренью? По сути, это есть энергетическое семя звезды. В одном светиле ее немного, и оно не представляет опасности. Но когда происходит массовая гибель звезд, тогда эта энергия, эта сила, вырвавшись на волю, ведет себя совсем неподобающим образом. «Будем считать, что я понял», — прерывая его, поднял руку вверх Игорь. «В общем, вариантов мало. Не полетим — сожрет вирус. Полетим — темная энергия здесь все зачистит. Что делать будем, команда?» «А что делать?» — пожала плечами Ралаша. «Лететь в центр. Даже если боги и не захотят спасти кольцо, нашей вины в этом не будет. Вирус нам энфы подкинули, да и коллапс этот тоже они подготовили. Лететь!» «Услышал тебя!» Кивнув, Маслов поднял голову к потолку. 2-7. Ты что скажешь?» «Я? Вы хотите знать мое мнение, хозяин?» Судя по голосу, он был сильно сбит с толку. «Но я, как вы, буду рад любому вашему решению. Готов исполнить, не щадя себя, капитан!» 2-7. Поморщился от этого потока Маслов. «Свое мнение скажи. Вот ты, конкретно ты, что думаешь?» «Вам действительно интересно мое мнение?» «Да». «Спасибо, хозяин! Спасибо, я запомню этот день и впредь буду отмечать это событие!» 2-7. Мнение!» «Извините, хозяин. Просто никто еще не интересовался, о чем я думаю. Никто не спрашивал у меня совета, и вы, о мой обожаемый хозяин, вы первый, кто...» 2-7. Опустив голову, Игорь несколько раз ей тряхнул, словно желая выбить из ушей набившиеся туда слова благодарности. «Просто ответь, идем или остаемся?» «Ответь и замолчи». «Идем», — коротко пискнул корабельный интеллект. «Но если господин пожелает остаться, то я буду...» «Я тебя услышал», — поднял руку вверх Маслов. «Все, спасибо, 2-7. Итак», — он посмотрел на Ралашу, затем на потолок. «Большинство экипажа за поход к центру. Я считаю, что...» «Я как вы, господин!» Торопливо пискнул интеллект, но Игорь, не обращая внимания на его слова, продолжил. «Я считаю, что надо идти. Расскажем все богам, а там видно будет. Помогут, хорошо, нет, так я после всего того, что тут было, слезы, что по ящеркам, что по птичкам и энфам, лить не буду. 2-7. Да, капитан, всегда готов к вашим гениальным приказам». «Обороты лести сбавь, а? Устал я от них. Да и нет в ней, в лести, необходимости. Мы одна команда. И все то, что нас ждет, делить на троих придется. И нечего тут меня восхвалять, лишнее это. Да и не нравится мне патока такая». При этих словах Ралаша, стоявшая рядом, скептически хмыкнула, но тотчас сделала вид, что изданный ею звук — случайность, и что ее монолог Игоря совсем не касается. «Ты вот что, голубчик», — покосившись на нее, быстро закончил свою речь Маслов. «Ты нас лучше к первому быку доставь». Диск, слабо отдававший синевой полированного металла, возник на экране внезапно. Вот только что Игорь, нервно покусывая губы, шарил глазами по чернильно-черной пустоте как раз, и, пожалуйте, любоваться, первый бык тут как тут. «Мог бы предупредить». Недовольно покачав головой, он подошел к экрану, радуясь в душе, что не вздрогнул и не вскрикнул от неожиданности. «Так значит, вот ты какой, дедушка Ленин». Старая и, казалось бы, прочно забытая присказка сама прыгнула ему на язык. 2-7, а это... этот бык, он хоть исправен? После стольких лет простоя». «Все системы полностью исправны, капитан». Принявший во внимание предыдущие слова своего дорогого хозяина, интеллект теперь изъяснялся четко и кратко, формулируя ответы. «Установлен контакт с исполнительными системами моста. Проведены тесты оборудования. Тесты завершились успешно». «Это хорошо, что успешно», — задумчиво глядя на диск, пробормотал Маслов. «Про сам мост что сказать можешь?» «Что именно интересует капитана? Технические данные, принцип работы, история создания, комплектность проекта, поименный список разумных погибших при монтаже, отчеты по ресурсам, отчеты по...» «Стой!» — замахал руками человек, чувствуя, как тонет в этом море информации. «Притормози, 2-7!» Маркер полностью неподвижен относительно первого быка. Имеется небольшой дрейф относительно серой. Какую систему мне следует выбрать в качестве нулевой точки? Относительно прочих систем кольца мы движемся... Да я не про это, стой! Понимая, что сейчас посыпятся уточняющие вопросы, замахал уже обеими Игорь. Давай технические данные и про проект, про его комплектность. Только без сложностей, по-простому. Хорошо? Принято. Адаптирую информацию под указанные требования. На миг смолкнув, он немедленно продолжил. Техническая часть. Быки моста созданы для исполнения двух функций. Во-первых, они являются линзами, фокусирующими и передающими энергетический поток от одного модуля быка к другому. Во-вторых, каждый бык является маяком, позволяющим кораблям наводиться на себя. Побочный положительный эффект – при движении вдоль струны корабль пополняет запасы энергии, необходимые для перемещения маркера. Ага, это понятно. Ты будешь перемещать маркер к маяку, все время подзаряжаясь. Ясно. Игорь довольно потер ладони друг о друга. Дальше. Побочный отрицательный момент, выявленный много позже после прекращения работ. Кристаллоиды. Твои сородичи, провалившие экзамен? Да, капитан. Я уже упоминал про их жажду энергии. А при запуске системы, да с этими струнами... Да, они же со всего кольца сюда слетятся. Есть небольшая вероятность, капитан, продолжил 2-7 прежним сухим тоном, что они не обратят на нас внимания, принявшись поглощать энергию. А мы за это время успеем отойти на несколько тысяч световых лет. Я оцениваю наши шансы на успех как 3 против 8. То есть меньше половины, быстро прикинул в уме Игорь. Не густо. Ладно, что там еще? Габаритные параметры быка, диаметр, 1488 километров. Толщина? 1488. Покачал головой, удивляясь неприятному совпадению Маслов. Вполне соответствует. Кивнул он сам себе, разглядывая сооружение, готовое обречь на гибель целое скопление. Простите, капитан. Ничего не понявший из его слов интеллект продолжил, сделав небольшую паузу. Всего быков 2. Второй отстоит от нас на 27 тысяч световых лет. Функционально он исправен, но в связи с отсутствием третьего, исходящая от него струна теряет фокус уже через 9 тысяч светолет. Остаток пути нам придется проделать самостоятельно. Это примерно 26 тысяч световых лет. Всего расстояние от кольца до центра, считая наше положение за ноль, составляет 62 тысячи световых лет. Энергии хватит? Все системы исправны, капитан. Согласно моим расчетам, мы пройдем это расстояние за 1,5 недели, двигаясь полным ходом. Должен заметить, капитан, что это только мои расчеты. Какой окажется ситуация в районе второго быка, я знать не могу. Принято, кивнул Игорь, возвращаясь на место. А никто не знает, что нас там ждет. Знаешь, 2-7, у меня дома, на моей родине, был такой корабль, Авось, и он весьма недурно себя показал. «Ты уже второй раз этого бога поминаешь». Возникшая рядом с ним Ралаша уперла руки в бока и посмотрела на Маслова требовательным взглядом. «Он что, этот твой Авось и вправду так силен?» «Насчет силы не знаю», — честно признался Игорь. «Но то, что он помогает, особенно таким, как я, — факт». «Так что...» Посмотрев на потолок, он поднял руку и щелкнул пальцами. «К черту шансы! Вперед! Авось везет!» «Исполняю!» Деловым тоном пискнул 2-7 и смолк, погрузившись в работу. Следующую четверть часа Игорь провел в своем кресле, изнывая от безделья. Не происходило решительно ничего. То есть совсем. Висевший посреди экрана блин никак не реагировал на происходящее, и в душу человека начали закрадываться сомнения в успешности их начинания. Способствовал их росту и тот факт, что оба его спутника, обычно весьма говорливые, сейчас хранили молчание. Не желая более испытывать свое терпение на прочность, Игорь, поерзав в кресле и несколько раз кашлянув в кулак, решился нарушить затянувшееся молчание. «А 2-7, у тебя все в порядке?» «Все процессы развиваются в полном соответствии с планами, капитан». «В полном? Это не спорю, замечательно, но вот тут...» Вытянув руку, он показал на экран с диском. «Как бы ничего не происходит». «Желаете включить визуальное отображение происходящего?» «Да, конечно. Думаешь, легко вот так в неведении сидеть?» «Не думал, что рутинные процедуры могут вызвать ваш интерес, капитан. Но раз вы желаете, то включаю». Диспозиция на экране переменилась. Теперь на нем умещались оба героя первого этапа. И серая, которая, сжавшись в размерах до теннисного мяча, откатилась в верхний левый угол, и блин первого быка, занявший позицию в нижнем правом. Чувствуя себя рефери на ринге, Игорь едва не взмахнул рукой, желая подать команду к началу схватки. Последнее было явно лишним. События начали развиваться, не дожидаясь его разрешения. Звезда, сменившая свой цвет с серого на чистейший белый, задрожала, окутываясь жарким маревом, и прежде чем Маслов успел задать вопрос, без пояснений понять, что происходит, было сложно, от нее протянулся дрожащий прозрачный рукав, целясь по ставшему серым диску. «Канал передачи энергии сформирован», — пояснил 2-7. «Звезда-питатель изолирована, и вся ее энергия перенаправляется на линзу 1. Первая стадия — перевод звезды в активную фазу». Выразить свое удивление, в памяти еще были свежи события прошлой подобной фазы, Игорь не успел. Из центра диска вырвался тонкий луч желтого цвета. Скользя внутри канала, он мигом преодолел разделявшее их расстояние и, впившись в белую поверхность, принялся заливать ее своей желтизной, делая картину, похожей на обычную яичницу. «Зона повышенной активности создана», — прокомментировал произошедшее 2-7 ровным, можно даже сказать равнодушным тоном, так не соответствовавшим его писклявому голоску. «Готовлюсь к стабилизации канала при прохождении первой волны». «А что? Канал может не выдержать? И это...» Маслов поерзал в кресле. «Тебе пищать еще не надоело? Нормальным голосом говорить можешь?» «Первый поток энергии будет особенно мощным, капитан», — пискнул интеллект и, на секундочку запнувшись, продолжил обычным мужским голосом. «Я сменил голосовую матрицу. Первая была рекомендована для установления контакта с новым капитаном. Тембр и тональность должны были подчеркивать мое ничтожество и ущербность на его фоне. Но я не в обиде, получить своего капитана — большая честь». «Раз честь, то и соответствуй ей», — кивнул Игорь, не отрывая глаз от экрана. «И давай уже без этих всяких ничтожеств и прочего». Желток, все это время поджаривавшийся на поверхности звезды, наконец-то дошел до нужной кондиции. Его яркая поверхность побледнела, по ней пробежали светлые полосы, и он лопнул, выбрасывая в канал поток ярко-белого, чуть отдававшего синевой света. Яркость, вырванной из своей дремы звезды, была велика. На экране Игорь видел, как закачался из стороны в сторону канал энерговод, как, силясь сдержать рвущийся поток энергии, он затрепетал, раздуваясь и опадая в попытках сдержать этот натиск. «Удержишь?» — продолжая смотреть на танцующий канал, по которому медленно текла белая полоса, спросил Игорь. 2-7 не ответил, и он, понимая, насколько тот сейчас загружен стабилизацией канала, не стал настаивать на ответе. Вот светлая река, в которой ежесекундно проявлялись и пропадали отливавшие синевой водовороты, разрослись в размерах, разве что самую малость поддавшись натиску. Поняв, что здесь не пробиться, поток энергии отхлынул, собираясь испытать удачу в другом месте. Но и там, на другом берегу, выплеснутые звездой силы, ждала достойная преграда. Еще один рывок, и вновь неудача. Тогда поток сменил тактику. Выбросив из себя десятки тонких ручейков, он принялся оплетать канал, пытаясь нашарить слабину. Отвечая на вызов, 2-7 немедленно сжал энерговод, и Игорю на краткий миг показалось, что он видит перед собой стройную женскую ножку в ажурном кружеве чулка. Чертыхнувшись и покраснев, он покосился на Ралашу. Но той не было до него никакого дела. Возбужденно блестя глазами, она нервно сжимала и разжимала кулачки, напряженно и пристально следя за борьбой разума и дикой необузданной силы. Искусно управляя каналом, 2-7 то давал слабину, раздвигая берега, и тогда гневный натиск, не желавший покоряться стихии, растворялся в широкой лагуне, то наоборот, сужал, заковывая поток в жесткие оковы усиленных берегов. Казалось, что эта игра будет бесконечной, но постоянно меняя условия, корабельный интеллект шаг за шагом продвигался к своей цели, к поверхности диска. И его усилия увенчались успехом. Очередной рывок потока и последовавший немедленный изгиб берегов выплеснул набравшую силу струю прямо в центр диска. Игорь, ожидавший неизбежной вспышки, даже прикрыл глаза, но, к его удивлению, ничего подобного не произошло. Врезавшиеся в серую поверхность волны исчезли, словно на их пути был не металл, а песок. Канал, словно не желая признавать свое поражение, еще пару раз дернулся, но все его биения уже не играли роли. Получив точку выхода, поток рванул внутрь быка, выбеливая его поверхность, и 2-7, наконец позволивший себе расслабиться, вернулся в рубку. «Докладываю», — произнес он слегка хриплым, словно от усталости голосом. «Канал стабилизирован. Начал первичное накопление энергии. По достижению порогового значения будет произведен тестовый выброс луча с целью проверки позиции линзы 2 и калибровки энергопотока». «Круто!» Подняв руки к потолку, Игорь несколько раз хлопнул в ладоши. «Тебе мой респект и аплодисменты. Я... у меня просто слюнки потекли от зависти. Ты так ловко его укротил!» «Спасибо, капитан. Поначалу было тяжело, я даже не смог ответить на ваш вопрос, за что готов понести наказание. Но после...» «Забей!» — махнул рукой Маслов. «Это меня наказывать надо, в такой момент и с вопросами лезть. Вот она бы...» Он дернул головой в сторону продолжавшей стоять Ралаши. «Точно бы разрядом угостила». «Я не могу причинить вам вред или допустить, чтобы вы понесли урон вследствие моего бездействия, капитан». «Ты прямо законы робототехники копируешь», — хмыкнул Игорь, припоминая ставшие классическими строки. «Ралаш», — повернулся он к женщине, — «вот, учись, а то ты чуть что так сразу током». «Но не убила же», — хмыкнула она, раскаменев и повернув к нему голову. «Жив и здоров, как я вижу». «Да ну тебя!» Отвернувшись, Игорь принялся любоваться исчезавшим в диске потоком. Его поверхность, становившаяся все светлее и светлее, уже могла поспорить яркостью со звездой. Но когда он повернул голову в противоположный угол, увиденное заставило его растерянно приоткрыть рот. Светило тускнело прямо на глазах. Медленно серевший диск звезды уже не ослеплял своим блеском. Совсем не щурясь, Игорь наблюдал, как на его, принявший пепельный цвет поверхности, начали проявляться ранее скрытые от глаз детали. Вот одна часть, тяготевшая к левой половине, начала наливаться желтизной, вот другая, словно в противовес первой, покрылась темными оспинами, немедленно принявшимися расти, формируя подобие горных цепей. «Эй, 2-7!» Не дожидаясь его ответа, он вскочил из кресла и в два прыжка, оказавшись около экрана, махнул рукой в сторону звезды. «Это что такое?» «Что именно, капитан?» — не понял его тот. «Процесс откачки энергии идет по плану, а замеченное вами изменение цветности серой точно соответствует процессу. Звезда остывает, но вам не следует об этом беспокоиться. Мы покинем данный район и удалимся на безопасное расстояние прежде, чем серая начнет коллапсировать». «Ну, хорошо, если так», — тряхнул головой Игорь и, вновь подняв руку, указал на желтые и темно-серые пятна, проступившие на поверхности светила. «А это что? По виду, как моря и горы». «Вы совершенно правы, капитан. Эта догадка делает честь вашему разуму». «То есть это что, и вправду горы? Моря? На звезде?» «А что тебя удивляет?» — послышался голос Ралаша, а через секунду она оказалась рядом, подойдя к экрану. «Звезда — такое же небесное тело, как и остальные. Почему бы ей не иметь всего того, что встречается везде и повсюду?» «Но это же звезда, там на ее поверхности миллионы и миллионы градусов. Там одна плазма. Какие моря и горы?» «И что с того? Игорь, ау, очнись и перестань мерить все габаритами своего шестка. Если ты чего-то не знаешь или не понимаешь, то это совсем не означает, что подобного не может быть». «Но плазма? Миллионы градусов?» «Для существ, живущих в провалах океанского дна, где давление запредельное по твоим меркам, Или для тех, кто питается метаном, паря в атмосферах газовых гигантов, ты бы тоже выглядел чем-то невероятным. А разумные ящеры? Или не менее разумные птицы, надравшие тебе зад? Ты же не представлял, что подобное существует, пока сам не увидел? Это я им зад надрал, буркнул он в ответ, неохотно признавая правоту ее слов. «Скажу больше», — продолжила Ралаша, удовлетворенная его ответом. «У меня есть данные, полученные при исследовании погасших звезд. И знаешь, что там?» «Что?» «Описание рельефа, упоминание горных цепей, глубоких низменностей и даже...» Она сделала короткую паузу. «Русло рек!» «И в них водилась плазменная рыба, которую ловили плазменными сетями не менее плазменные рыбаки, так?» «Капитан!» Послышался осторожный голос интеллекта. «Первый бык будет готов к тестовому пуску через минуту. Прошу дать добро». «Разрешаю», — махнув рукой, Игорь вернулся в кресло. «А вот скажи, 2-7, что ты по поводу всего этого?» Он показал на серую, сейчас уже сильно напоминавшую земную луну. «Горы, реки, моря, я уже не удивлюсь, если ты мне и про живой мир звезды сейчас расскажешь». «Слыша скепсис в вашем голосе, капитан, я бы предпочел уклониться от ответа». «Нет-нет-нет», — погрозил потолку пальцем Маслов. «Не увиливай, давай ответ». «Как пожелаете», — вздохнул он и продолжил. «Данные, имеющиеся в моем распоряжении, подтверждают слова Ралаши. На светилах действительно присутствует рельеф со всеми положенными особенностями. Как то горы, горные цепи, равнины, реки, моря и прочее». «Может, там и жизнь есть?» – недовольно поморщился Игорь и поводил руками в воздухе перед собой. «Эдакая плазменная». «Исследования подтвердили наличие небольших объектов, чье движение соответствовало логике живых организмов». «Ну, зашибись. Теперь, значит, мы, слышите, вы, не я, а мы все, мы отвечаем еще и за гибель тех, кому не повезло оказаться на серой. Так, значит?» «Эти данные несут скорее теоретический характер, капитан», — попытался его успокоить 2-7. «Энфы недолго занимались подобными исследованиями и свернули их сразу после обнаружения псевдоживых объектов, объявив их побочными эффектами при исследовании фотосфер звезд, погрешностью аппаратуры и наводками от перегруженных защитных полей, капитан». «Значит, если там есть жизнь, пусть и непонятная для меня», кивнул Игорь, разглядывая мерно текший поток энергии, «то можно допустить, что она и разумная, так?» «Вполне». «А скажи...» В потоке промелькнул контрастный на белом фоне синеватый сгусток. «Эти разумные, они на нас напасть не смогут. Мы же все же вторглись к ним, мир их калечим». «Если даже допустить возможность подобного существования», задумчиво протянул 2-7, то опять же, со всеми допусками возможно попадание подобной особи в канал. Но подобный шанс, капитан, исчезающий мал. Кроме того, поток энергии двинется от одной линзы к другой, а мы будем его касаться, если так можно сказать, самым краешком. Это, как вы понимаете, приводит вероятность появления гостя у нас на борту к абсолютно невероятным шансам. Если хотите, то я могу рассчитать. «Нет, не надо». Сгусток исчез в металле, и Игорь тряхнул головой, отгоняя лишние мысли. «Не надо», — повторил он, закрывая тему. «Так что у нас с первым пуском?» «Линза один заряжена полностью. Ожидаю вашей команды, капитан». «Так я же уже давал». «Вы давали добро на зарядку первой линзы, а сейчас я прошу разрешения для перехода ко второму быку». «Вот же ты зануда. Еще и фиксируешь все, поди». «Конечно, капитан. Все ваши слова и действия навсегда останутся в моей памяти». «И будут использованы против вас», — закончил за него фразу Маслов и вздохнул. «Бюрократ, зануда и стукач». «Мне стереть?» В голосе 2-7 проступили тревожно-просительные нотки. «Я сделаю, как вы скажете, но, капитан, подумайте. Оставить грядущие поколения без описания ваших героических подвигов и свершений? История нам не простит такого». «Историю переписывают все, кто может себе это позволить». «Разве это возможно? Есть же факты, документы». «Еще как возможно, дружище. Сменилась концепция, и вчерашний герой, открывший и подаривший своей родине новые земли, признается подлецом, и ликующая толпа с воплями радости начинает рушить его памятники. Или вот тебе другой пример. Правитель, ненавидимый своим же народом, бездарно потерявший все и власть и страну, вдруг, спустя сотню-другую лет, оказывается святым и мучеником, на грехи которого, грехи весьма кровавые, хочу сказать, принято закрывать глаза. А по документам? Ну кто полезет копаться в пыльных бумагах, когда тебе прямо домой несут? Он хмыкнул. Правду. Нужную, правильную и тщательно пережеванную. Так что забей. Сохраняй, а там видно будет. Но мы отвлеклись. Ты добро просил? Даю. Пошли. Ваша команда, капитан, принята. Калибровка луча произведена. Когда успел? Удивленно посмотрел сначала на экран, где сохранялась все та же картинка с потоком энергии, бегущим от звезды к диску, а потом на потолок. Когда успел? Пока мы беседовали, капитан, я провел настройки и тестовый пуск луча. Линза 2 обнаружена на своем месте, с небольшой, допустимой погрешностью. Переход займет около 40 секунд, минуты. Готов начать движение. Ого, 27 тысяч светолет за минуту? Мне, наверное, пристегнуться стоит при таких-то скоростях. Ценю ваше чувство юмора, капитан. Готов начать движение. Да понял я, понял. Откинувшись в кресле, Игорь крепко схватился руками за подлокотники. Я готов, двигай. Изображение на экране качнулось, чуть отдалилось, словно оператор хотел дать зрителю более широкий обзор. А через миг оба связанных между собой объекта, слившись в одну вспышку, метнулись влево, пропадая из виду. Беззвездная чернота, затопившая собой весь экран, продержалась на нем около минуты, по истечении которой, в полном соответствии со словами 2.7, перед Игорем возникла линза 2, она же второй бык моста. Даже на непрофессиональный взгляд Игоря была ясно видна незавершенность проекта. Сквозь отверстия неустановленных на место панели обшивки проглядывало переплетение не то труб, не то огромных кабелей энерговодов. Кое-где вспыхивали короткие молнии замыканий, в других местах разгоняли мрак дуги пробоев защиты, раскалявшие до красна части конструкций. Диск начал поворачиваться, становясь перед ним на ребро, и он досадливо поморщился. С этой точки недоделанная конструкция походила на незавершенную звезду смерти из популярной серии, нашедшую свой конец как раз вследствие недостроя. Наблюдая приближение скоростных малоразмерных объектов, торопливый, едва не захлебывавшийся от волнения голос 2.7 отвлек его от раздумий о печальной, по воле автора, судьбе той станции. «Они будут здесь через 15 секунд, капитан. Что делаем?» «Как что?» Пожал он плечами, удивляясь вопросу. «Как и решили. Вперед, прыгаем как можно дальше». «Исполняю». С явным облегчением в голосе выдохнул 2.7, и недостроенный бык скрылся из виду, размазываясь по экрану светлой полосой. Второй переход продолжился сущие мгновения. Игорю показалось, что на экране еще не пропал белый след, как раздавшийся в рубке голос корабля уже сообщал о достижении ими конечной точки этой скоростной дороги. «Контакт с лучом утерян, капитан. Мы отошли почти на 10 тысяч световых лет от линзы 1. «Что с кристаллоидами?» «К первому быку двигалось примерно 1500 объектов. В точке расфокусировки потока я наблюдал три группы. По 500, 300 и порядка 100 единиц. Первые две сформировали купол в месте выхода энергии в пространство и не допускали третью к кормежке». «Чего это они так? Боятся, что самим не хватит?» «Мне удалось перехватить коммуникации между особями, капитан. В третьей, самой малочисленной группе оказались относительно свежие разумы». «Свежие? Это как?» «Их выбросили сюда относительно недавно, и они еще не успели деградировать, как остальные». «А остальные, значит, успели. И не подпускают своих более цивилизованных к кормушке? Так, 2.7?» «Примерно так, капитан. Я наблюдаю продолжение изоляции условно цивилизованных от условно диких, если принять вашу терминологию». «Наблюдаешь? Мы же далеко». «За время нашего разговора я успел сделать один прыжок, капитан. Но пока дистанция не играет роли. Что линза 2, что выход энергии в пространство, оба этих источника светятся так, что и не каждая звезда может. В энергодиапазоне, разумеется. Вести наблюдение на этом фоне весьма просто». «Развлекайся». Потянувшись, Игорь перевел взгляд на Ралашу. «Ты сильно занята?» «Есть хочешь?» Развернулась она к нему. «Потерпишь». «Ну, может, хоть чая с бутербродами?» «Можно, но с диетическими». «Если там будет мясо, то я согласен», — закивал он, радуясь пусть и небольшой, но победе. «А еще было бы неплохо...» Довести свою мысль до конца он не успел. В рубке возник и заметался, словно отскакивая от стен, полный страха голос 2-7. «Капитан, третья группа идет за нами, они готовят перехват!» «Что делать, капитан?» «Они что, быстрее нас?» Удивленно посмотрел на черный экран Игорь. «В жизни не поверю, что тебя можно обогнать». «Можно! Это же чистый, лишенный материальной составляющей разум, они обходят нас!» «Уклоняйся, меняй курс, маневрируй!» «Я пытаюсь, капитан!» Голос, если так можно сказать, паник, и даже звучать стал откуда-то с пола. «Простите, нас окружили. Мне некуда переместить маркер, все векторы закрыты. Простите, я не смог уберечь вас, хозяин». «Что же?» В его голосе зазвучали неожиданно злые нотки. «Пусть идут! Мне есть чем их встретить, прежде чем я подорву реакторы!» «Эй-эй!» – забеспокоился, заерзал в своем кресле Игорь. «Какие реакторы? Я на суицид добро не даю». «Так лучше, хозяин, полыхнем, разрывая метрику. Этих ничтожеств, что посмели на вас напасть, размелит в пыль, а мы, став светом...» «Отставить подрыв!» Вскочив на ноги, Игорь хлопнул в ладоши. «Отставить! У меня есть идея получше. Ралаша?» Он резко развернулся к полной недоумению напарницы. «Быстро, очень быстро организуй здесь роскошный стол». «Стол?» «С едой, фруктами, напитками. Быстро!» «Они сжимают кольцо, капитан, готовятся к атаке. Я долго не продержусь. Слыхала? Поспеши!» «Хочешь перед смертью от пуза нажраться?» «Ралаш!» Игорь притопнул ногой. «Не рассуждай. Делай, что я сказал». Окинув взглядом лабиринт блюд, затейливо созданный Ралашей, Игорь с трудом сдержал глубокий вздох. Даже одного, самого беглого взгляда на парящие сладкими дымами, на истекающие соками и подливами блюда, было достаточно, чтобы признать, стол состоялся. С трудом оторвав взгляд от блюда, где аккуратной пирамидкой громоздились друг на друга плоские раскрытые раковины, он поднял глаза на чернеющий прямо перед пиршественным столом экран. «Давай!» Приподняв вверх руку, он прищелкнул блестящими пальцами, и вновь вернувшись к ожидавшим его блюдам, замер, поводя над ними рукой и явно страдая от проблемы выбора яства, достойного стать должным начинанием сей трапезы. Со светившегося меж тем экрана на него смотрели сотни отливавших болезненной синевой лиц. Собственно, лицами эти изображения можно было назвать лишь с большой натяжкой. Лишенные индивидуальности овалы, с невыразительными схематичными полосками ртов, глаз и носов, молча следили за тем, как человек, беспечно поблескивая металлом протеза, осторожно приподнял со стола высокий бокал тончайшего стекла, наполненный красным вином. Любуясь игрой света, распадавшегося на множество крохотных радуг, он поднял бокал еще выше, и тут, словно только сейчас заметив гостей, широко улыбнулся. «Приветствую вас!» Отсалютовав им, он чуть отпил вина и осторожно, сильно беспокоясь о целостности хрупкого сосуда, поставил его на стол. «Я говорю вам привет!» — повторил Игорь и радостно взмахнул рукой. «Я... смерть! Смерть тебе!» — ворвался холодным ветром в рубку многоголосый хор. «Смерть разумному! Мы помним! Мы знаем! Мы сделаем!» «Конечно, конечно! О чем речь?» Беспечно закивал человек и склонился над столом, продолжая поиски именно того блюда. Так и не сумев сделать выбор, он вздохнул и, откинувшись на спинку кресла, махнул рукой, отодвигая решение этой задачки на потом. «Что вы помните, я не сомневаюсь», постукивая пальцами протеза по подлокотнику, кивнул Игорь, глядя прямо на экран. «И в том, что меня ждет смерть, тоже. Все мы смертны, в конце концов, так что этим вы меня не напугаете. Но я о другом. Память!» Прекратив отбивать дробь, он поднял руку и, выставив указательный палец, ткнул им в первое попавшееся лицо. «Вы говорите, что помните? А вот ты? Или ты?» Палец переместился на соседа. «Ты помнишь вкус еды? Солоноватость морских обитателей? Обжигающий сок жареного на открытом окне мяса? Вы все!» Его палец прочертил неровный овал перед экраном. «Помните вкус вина? Его терпкость? Шум в голове, помните? Или всю вашу память сожрал грызущий вас изнутри голод?» «Смерть!» — донеслось с экрана, но хор злых голосов был как минимум на треть слабее первоначального. «Смерть, смерть, смерть!» Покачав головой, человек потянулся было к бокалу, но, передумав, вернул руку на подлокотник. «Голод! Он терзает вас изнутри! Долг найти богов сжимает тисками ваше сознание, туманя мысли, так?» Лица молчали. «Можете не отвечать», — небрежно повел здоровой рукой Игорь. «Я знаю, тяжкая у вас доля, такой излейшему врагу не пожелаешь, сочувствую». По синей стене лиц прокатилась светлая волна. «Но я не только сочувствую, да, то есть нет, я не сочувствую, а...» Понимая, что сбился, Маслов рванул напрямую. «Короче, я предлагаю вам службу». «Кому?» Он сделанным удивлением покрутил головой по сторонам, словно в рубке был кто-то еще. «Мне, конечно. От меня вы получите...» Сжав блестящий кулак, он выставил мизинец. «Еду. Кормить досыта не обещаю, но то, что хватит на всех... Слышите вы, еды хватит на всех. Это я обещаю. Второе». Стена заметно посветлела, принимая нейтрально-белый цвет. Игорь, видя одобрение своих слов, продолжил. «Второе. Я иду к богам. Вы...» Он повторил свой жест, вновь обведя экран. «Пойдете со мной. Вместе мы выполним и ваш долг, и мою задачу. А там посмотрим. Думаю, богам вернуть вам тела будет несложно. Итак...» Бросив быстрый взгляд на сжатый кулак, он чертыхнулся и поспешно отогнул безымянный средний палец. «Итак, разумные, вы со мной? Или мне подорвать реактор? Что я умру, я не беспокоюсь. Вспышкой меня нет. А вот вы останетесь. С голодом и долгом. Так что скажете?» «Еда! Есть!» В общем хоре были неслышны редкие голоса, призывавшие смерть на его голову. «Рад, что мы договорились». Игорь откинулся на спинку и, подняв голову вверх, продолжил. 2-7. Пересчитай и сформируй очередь. Еды, то есть энергии, должно хватить на всех. И про нас не забывай. Движение начнем сразу после обеда». Чуть подавшись вперед, он вытянул руку в сторону бокала. «А вы...» Его взгляд вернулся на медленно наливавшийся дружеской краснотой экран. «Выберите себе старшего. А то от вашего хора у меня в ушах звенит. Все, конец связи». Экран погас, а спустя доли секунды исчез и стол, резким контрастом своего отсутствия придавая рубке совсем уж аскетический вид. «Ралаш?» Так и не дотянувшись до бокала, он пощелкал пальцами на его месте. «Вот скажи, я молодец?» «Безусловно». Появившаяся рядом с ним напарница энергично кивнула. «Так ловко сыграть на низменных чувствах толпы! Это... Ты в политике пойти, когда все это закончится, не собираешься?» «Я что, совсем уже, по-твоему?» Сложив руки на груди, нахмурился Игорь. «Ну ты скажешь тоже, в политике». «Ну прости, я не хотела тебя обидеть». «Не хотела, но...» «В общем, как обычно. И, кстати, я молодец, но я обижен тобой. И снять мою обиду смогут только те раковины, ну, те, что на столе были. Всю жизнь мечтал устрицы попробовать, так что...» Закинув руки за голову, он посмотрел на приоткрывшую от удивления рот Ралашу. «Вперед! Чего стоим? Искупай давай!» «А ты часом не того? От перенапряжения?» Пристально посмотрела на него она и прищурилась. «Вроде нет. Температура в норме, давление, ну, чуть повышено, но это норм». «Ты нанесла мне травму!» Театрально схватившись за сердце, он обмяк в кресле, закрыв глаза. Выждав с полминуты, Игорь приоткрыл один глаз. «Душевную, разумеется, не физическую». «Ну тогда и лечить тебя будем не физически», усмехнулась Ралаша. «На которые из блюд ты хочешь посмотреть? Я добрая, целых две проекции организую». «Ралаш, я есть хочу». Резко ожив, выпрямился он в кресле. «Физически, материальную пищу хочу». «Могу предложить хлебец из проросших зерен с мясом, диетическим». «Согласен. А запить?» «Я бы не отказался от...» Начал было он развивать свою мысль, но, наткнувшись на взгляд Ралаши, поспешно смолк, опасаясь потерять и то малое, что было предложено. Следующие два с лишним десятка дней, пока маркер медленно полз к центру, походили друг на друга, словно их штамповал один и тот же пресс. Переход, остановка для кормежки кристаллоидов, восстановление энергии в накопителях, и передача бывшим соотечественникам 2-7 координат нового прыжка. Повторить и ни в коем случае не перепутать. Рисковать, понимая последствия, Игорь готов не был. Так и шли, сбросив скорость от плановой раза в 3. Уныло, скучно, однообразно. Все его попытки завязать отношения с кристаллоидами терпели неудачу. Дружески красневшие лица хоть и демонстрировали свое расположение к нему, отнюдь не спешили переступать ту грань, что отделяет взаимовыгодное сотрудничество от дружеского расположения. Строго соблюдая очередность, они подлетали к маркеру, который 2-7 перекачивал энергию, раскаляя этажерку до красна. Забирали свою порцию и, кратко поблагодарив, уступали место следующим. Единственное, что хоть немного, но разгоняло тоску, был центр. Светлое пятно, росшее день ото дня, становилось все ярче, а его форма, по мере приближения, все более начинала походить не на природное скопление звезд, а на некую многогранную фигуру, невесть как оказавшуюся здесь. Последнее перемещение вынесло маркер на дистанцию в несколько световых минут от центра. Или от той границы, что разделяло его и остальное пространство. Ювелирно маневрируя этажеркой, 2-7 подвел ее почти к самой поверхности странного образования, где и замер, ожидая дальнейших указаний. Игорь же, стоявший перед экраном, молчал. Раскинувшаяся во все стороны граненая стена отражала все лучи сканеров, не давая взамен ни капли информации, словно ее и не было. Кристаллоид, один из самых нетерпеливых, рванулся было напролом, но стоило только его телу коснуться слабо мерцавшей поверхности, как та отшвырнула его прочь, закрутив наглеца спиралью неуправляемого штопора. И опять полная тишина на сканерах. Что было делать дальше? Как проникнуть за ту неприступную грань, на которой сейчас виднелось отражение их маркера, окруженного светло-красными размытыми тенями, Игорь не знал. «Может, постучать?» Подошедшая к нему Ралаша кивнула на экран. «Осторожненько, разумеется». «Да нечем», — развел руками Игорь. «У нас из оружия только свертка пространства есть, а ей не постучишь. Не маркер же бить?» «Если аккуратно, то можно и им». «А? 2-7». Вытянув тонкую руку, она указала на замершую этажерку. «Ты ей о пленку постучать можешь?» «Могу попробовать». Стронувшись с места, она медленно поплыла в сторону преграды, и когда до ее поверхности оставались считанные метры, замерла, словно собираясь с духом. «Ты, главное, не спеши», — принялась советовать Ралаша. «Ее чуть вперед толкни, и пусть дальше по инерции летит». «Да не могу я по инерции!» Возможно, даже слишком эмоционально ответил 2-7, отчего женщина тотчас поджала губы. «Я же двигаю его!» «Ралаш, прости», — заметил он свою ошибку. «Но маркер, как бы тебе объяснить, он словно на палочке, понимаешь? И я его двигаю, хочу вперед!» Качнувшись, этажерка дернулась к неожиданно помутневшей поверхности и, пробив ее поверхность, замерла, погрузившись в нее наполовину. «Отводи! Назад!» сжал кулаки Игорь. 2-7, назад, отходим!» «Не могу! Застрял он! Ни взад, ни вперед!» выкрикнул он, но тут же поправился, гася эмоции и переходя на более спокойный тон. «Извините, капитан, мы потеряли ход». «Так обидно быть у...» «Спокойно!» Повернувшись к Ралаше, он хотел было напомнить ей, чья это была идея, но напарница была не до него. Пристально вглядевшись в застывшую, словно лед, поверхность, она побледнела и, отскочив назад, вскрикнула. «Руби энерговод! Я видела его!» «Кого его?» Удивленно посмотрел на нее Игорь, но, видя, как расширяются ее зрачки, повернулся к экрану. Матовая поверхность, цепко державшая этажерку, быстро пропадала, открывая вид внутрь. Там впереди неярко сияло компактное образование, напомнившее человеку школьные модели молекул. Те самые, собранные из нанизанных на проволочке шариков. «Могу продолжать движение». Тихо, едва слышно произнес 2-7, но Игорь не спешил отдавать приказ, несмотря на такое явное предложение. «Так кого ты видела?» Вернул он взгляд на Ралашу и не удивился, услышав ее негромкий ответ. «Бога. И я узнала его».